Посмотрел я на этого Чернецова, когда у него прошел паралич. Ну чисто двуногий хорек, живой сгусток ненависти и злобы. Типичный представитель паствы покойного Ариса Марса. Хотя некоторым, наверное, такие деятели нравятся, а я после уничтожения этого зверя не буду испытывать ни малейших угрызений совести, как не испытывал их, пустив в распыл аварскую и монгольскую орды. Оставались малые, перехватить и также бескровно пленить весь отряд Исаула, а также доставить на место будущего поединка наиболее авторитетных казаков из числа делегата съезда. Миронов, Голубов, Подтилков и иные прочие в данном случае останутся в стороне, а все возможное недовольство смертью народного героя падет на меня. Ну и пусть, переживу как-нибудь, тем более что гневаться на меня, когда я при исполнении, так же глупо, как и на самого Творца. В самом конце, чтобы этот представитель двуногих прямоходящих не оскорблял ничьего слуха своими визгливыми ругательствами и проклятиями, я накрыл его коконом тишины. Как всегда в таких случаях, рот у пациента открывается, но из-под кокона не доносится ни звука, зато сам он находится в полном сознании, все видят и слышат. А вот это, уже действие моих особых способностей, кокон тишины, сказал я Миронову и Махно. Сколько бы этот скунс ни бесился, никто его не услышит. А можно и наоборот, наложить на себя, чтобы переговорить с кем-нибудь, не опасаясь любопытных ушей. Но сейчас опять расходимся, последний акт драмы должен быть сыгран при полном свете в присутствии многочисленных свидетелей. Сейчас я высажу товарища Миронова в Каменской, и до завтра, так как все должно случиться в свое время. 25-12 января 1918 года. Полдень. Область войска Донского. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский. Отряд Чернецова был перехвачен на степной дороге уже за Баковским рудником, в наши дни известным как город Антрацит, ровно в полдень. Для этого дела, ради представительности, я выбрал реетарскую дивизию полковника Воронкова, поддержанную двумя звеньями шершней, 8 машин. Бойцовые остроухие в полной экипировке производства неумолимого на рослых дистрие выглядели грозно и величественно. Трепетали на ветру алые боевые знамена и такие же красные флюгеры на пиках, а белые попоны на лошадях и маскировочные чехлы на доспехах превращали всадниц в некое подобие призраков. Красные казаки, которых я привел из Каменской на это место в качестве свидетелей и очевидцев, обалдели, в первую очередь, при виде реетарских лошадей. Пошушукавшись между собой, они подослали ко мне войскового старшину Голубова с вопросом, нельзя ли сторговать хотя бы небольшой племенной табун таких замечательных коняшек, мол, хоть казаку такая громила вроде бы без надобности, за ними все равно не заржавеет. На это я ответил, что сам торговлей не занимаюсь, ибо мне не по чину, но, когда все закончится, пришлю к ним своего начальника финансовой службы госпожу Смитсон, и вот с ней пусть торгуются в свое удовольствие, но потом пусть не жалуются на печальную судьбу. Титулованный маг богатства, да еще и англосаксонского происхождения, это очень непростой переговорщик, и цену с них возьмет ровно такую, какую они смогут заплатить по максимуму, не больше и не меньше. А все потому, что такие коняшки казакам и в самом деле без надобности, а за понты следует платить вдвойне и втройне. Тем временем Харунжий Лазарев, командовавший этим белогвардейским бандформированием в отсутствие Исаула Чернецова, увидев преградившую дорогу неизвестную кавалерийскую часть, остановил свой обоз и стал сгружать с телег пулеметы и пехоту, готовясь к отражению кавалерийской атаки. Все было правильно и очень грамотно, но дело в том, что по-настоящему я с ним тут воевать не собирался. Едва эта нервная деятельность закончилась, в воздухе появились шершни, принявшись кружить вокруг отряда Чернецова карусель. Несколько предупредительных коротких очередей из магнитоимпульсных пушек в притирку к лежащей на земле стрелковой цепи показали белым, в какое дурацкое положение те попали. Густая дымная трасса, пронизанная стремительными малиновыми росчерками, и в метре от стволов винтовок в мерзлой земле возникает ровик 2 фута ширины и фут глубины. И это при том, что на винтовочные выстрелы с земли аппараты никак не реагировали, да и моя кавалерия в атаку идти не собиралась, наблюдая за происходящим с исходных позиций. Я сюда своих остроухих привел не воевать и умирать, а только для солидности, ну и еще на тот случай, если противник начнет банально разбегаться. И тогда я предложил вражескому отряду сдаться, а энергооболочка усилила мои слова. Все как обычно. Сохранение жизни, гуманное обращение и медицинская помощь раненым, которых во вражеском отряде тоже хватало, как ходячих, в стрелковой цепи, так и тяжелых, на телегах в обозе. В случае отказа от капитуляции, расстрел с воздуха и смерть всем без исключения. Выслушав мое предложение, Харунжий Лазарев встал в рост и, сложив ладони рупором, зычно прокричал, что он требует, чтобы после сдачи оружия его люди были отпущены на свободу. Нахал, он бы еще полцарства потребовал и царевну Несмеяну в придачу. В ответ я крикнул этому бабуину, что все чернецовцы запятнали себя казнями безоружных русских людей, а потому все будет так, как я сказал. Жизнь я им всем сохраню и обращаться буду гуманно, это безусловно, а вот свободу так просто, без искупления, они у меня не получат. И вообще мне некогда особо долго возиться с разными упрямцами, поэтому, если мое предложение не будет принято немедленно, пилоты моих флайеров огневой поддержки начнут расстреливать пулеметы и их расчеты. Что при этом станет с пулеметчиками, он может представить себе сам. Хоронить будет нечего. На самом деле одно звено шершня имело полицейский обвес, и в случае отказа от капитуляции я намеревался попросту парализовать этих бандитов, но делать этого не хотел, потому что это чрезвычайно затянуло бы дело. Жди потом, пока эта публика придет в себя, чтобы стать свидетелями моего поединка с Исаулом Чернецовым. Я требую личных переговоров, один на один. После некоторой паузы заорал Лазарев и медленно пошел мне навстречу. «Берегись, Серегин», — шепнула мне энергооболочка, — «это бесчестный и бессовестный человек, грабитель и убийца, не жалевший ни чужих, ни своих, ни случайных прохожих». Атаман Краснов называл его своим милым шаловливым ребенком и всячески выгораживал перед довольно беззубым белогвардейским правосудием. «Краснов — это рекомендация», — подумал я. «Ну ничего, я буду очень осторожен и насторожен». И точно, едва мы сошлись на дистанцию удара шашкой, рука Харунжева метнулась к эфесу оружия и потянула его из ножен. Время для меня спрессовалось и пошло медленно-медленно. Казалось, что плотный бородатый оппонент напротив меня едва шевелится. Потом рукоять меча сама прыгнула мне в руку. Сверкнула ослепительная вспышка, заставив оппонента зажмуриться, и я, сделав шаг вперед, прямым выпадом в сердце по рукоять вбил сияющее лезвие в грудь бандитского вожака, повернул и тут же извлек обратно. Покойник запрокинул бородатую голову, изо рта фонтаном ударила кровь. Едва я вытащил из его тела меч, сделав шаг назад, оно мешком осело на землю. Кажется, на все ушло секунды две, не больше. Таким ударом, назидательно сказала энергооболочка, гоплиты-спартанцы царя Леонида в тесной схватке под Фермопилами убивали персидских воинов Ксеркса, насквозь пробивая плетеный из лозы щит, легкую кольчугу и тело до самого сердца. А тут ни щита, ни кольчуги, одно сплошное мясо. Да и силушки с реакцией у тебя сейчас поболее, чем даже было у старины Ариса. «Спасибо за информацию», — мысленно сказал я энергооболочке, опуская меч острием к земле и оглядываясь по сторонам. Мои остроухие в конном строю хранили гордое молчание. Ничего другого от меня они не ожидали. Столпившиеся вокруг Миронова и Голубова делегаты съезда фронтовиков о чем-то возбужденно гомонили. Но это было и понятно. Один из самых лихих рубак Дона у них на глазах первым схватился за оружие и был убит одним единственным выпадом. К тому же ужасное смущение у них вызывал сам мой меч, продолжавший испускать яркое сияние первого дня творения, и теперь будущий красный атаман войска Донского торопливо объяснял землякам, с кем их на самом деле свела судьба. Но самые интересные события творились там, где свою последнюю оборону занял отряд Чернецова. Его бойцы в разнобой вставали на ноги и, оставив на земле свое оружие, с поднятыми руками шли в мою сторону. Сейчас, когда один их вожак покинул отряд, а другой был убит у них на глазах, первым схватившись за оружие, они стали теми, кем и были на самом деле. Молодыми безусыми мальчишками 16-18 лет от роду, гимназистами, кадетами, юнкерами, студентами, поддавшимися на тлетворное обаяние Исаула Чернецова, и лишь совсем немногие оказались взрослыми казаками. С другой стороны, я не мог не признать то, что проповедовали и творили большевики, прежде чем я начал вправлять им мозги, вызывало в этих юношах ужас и отвращение, а в фигурах Троцкого, Свердлова, Зиновьева и прочих они видели воплотившихся антихристов, призванных разрушить мир. Подходя ко мне, эти мальчики сдергивали с голов папахи и опускались на колени. Было их и в самом деле что-то около 250. «Ну вот и все, юноши», — сказал я им, — «теперь вы под моей защитой. А ваш Харунжий Лазарев жил как зверь, и умер как собака, оскалившая зубы на тигра. «Скажите, кто вы?» – спросил один из молодых людей, по виду студент. «На типичного большевика или левого эсера вы совсем не похожи. Я капитан сил специального назначения Генерального штаба России из мира 100 лет тому вперед, Серегин Сергей Сергеевич», – ответил я. «Но это только одна часть моей личности. Еще я являюсь победителем и законным наследником свойств эллинского бога войны Ариса, командующим небольшой, но очень эффективной личной армией, специальным исполнительным агентом Творца Всего Сущего, защитником земли русской, богом священной оборонительной войны, бичом божьим, адептом порядка и младшим архангелом. И лишь третья моя ипостась – это член Центрального комитета партии большевиков, специально уполномоченный товарищем Лениным для борьбы с мятежом атамана Каледина. Но почему же, господин Серегин, вы, кадровый офицер, оказались с большевиками, а не с нами?» – вопросил тот же юноша. «Ведь они же губят Россию, пожирая ее будто саранча. Большевики большевикам рознь», – ответил я. «Тех, что губит Россию, я вбиваю в прах, а тех, что на самом деле намереваются построить новое справедливое общество, оберегаю и поддерживаю, ибо за ними будущее. Старая Россия безнадежно умерла еще год назад, и любые попытки ее воскрешения бесполезны. Господа генералы, наставившие револьверы на своего государя, разрушили ее становую жилу, но еще больше виновны в том политиканы, спровоцировавшие в Петрограде голод, которого там не должно было случиться ни при каких обстоятельствах. Впрочем, читать вам сейчас полный курс политграмоты нет времени. Просто примите на веру то, что Господь уже сделал ставку на конструктивную часть большевистской партии и повелел мне вести Россию в ее светлое будущее прямым путем, минуя кровавые зигзаги гражданской войны. Многонациональному российскому народу сейчас нужен мир и только мир, в том числе и внутренний, чтобы брат не шел на брата, а сын на отца. И я стану беспощадно уничтожать любого, кто станет мешать достижению этой цели, будь он красным, белым, жовто-блакитным или серо-буро-малиновым. Мне одинаково противны как репрессии против офицерства и казачества, которые запланировали некоторые вожди революционных бабуинов, так и та карательная вакханалия, какую ваш отряд устроил на Ясиноватском руднике и в окрестностях. Под моей защитой весь русский народ, а не одна его какая-то часть. Мы вам не верим, господин Серегин, потому что большевики не могут принести в Россию ничего, кроме разрушения. Под смущенно-возмущенный ропот своих товарищей выкрикнул низенький крепыш. Того, о чем вы сейчас сказали, просто не может быть, потому что не может быть никогда. А мне все равно, верите вы мне или нет, пожал я плечами, по крайней мере, прямо сейчас это не имеет никакого значения. Вы, мои личные пленники, которым гарантированы жизнь, хорошие обращения, а раненым еще и медицинская помощь. Как только тут все закончится, всех вас отправят в мои владения в другом мире на сортировку, где у вас будет время подумать обо всем. Те, кто уверуют в сказанное мной, получат возможность вступить в мою армию, а те, что нет, отправятся в ссылку без права возвращения, в дикие места, с одними только ножами. Третьего не дано, но это потом, а сейчас, главное событие сегодняшнего дня. Сейчас состоится бой насмерть на холодном оружии между мною и вашим командиром Исаулом Чернецовым. Хоть он большой мерзавец и убийца, но все равно русский офицер, храбро сражавшийся за отечество и проливавший за него кровь, а потому я не могу отказать ему в чести умереть в бою. Убивая безоружных людей, он совершил непростительное преступление, и за это я, призывая в свидетели Господа Бога, казню его собственной рукой. Аминь. С Чернецовым все прошло как нельзя лучше. Уже после нескольких пробных выпадов этот талантливый любитель-самоучка понял, что его превосходит в классе и скорости движений на несколько уровней, и попытался совершить финт ушами. Перебросив шашку в левую руку, он сунул правую за отворот офицерской бекеши, вытащив оттуда маленький дамский браунинг. Направив ствол мне в грудь, он с перекошенным от торжествующей злобы лицом нажал на спуск, но услышал только тихий щелк. В патроннике не оказалось патрона. То есть это не мои люди вытащили для подстраховки, пока тот валялся без сознания, а его там вообще никогда не было. 23. Исторический факт. В нашем прошлом в похожую историю несколькими днями позже попал Подтилков, которого плененный Чернецов при попытке побега попытался застрелить из того же пистолета без патрона в патроннике. Оружие это не боевое, возил его с собой Чернецов вообще на всякий случай, вставив магазин и не передернув затвор, Поэтому что получилось, то получилось. И в положении он оказался крайне дурацком. Передернуть затвор пистолета одной рукой невозможно, надо либо бросить шашку, либо сам пистолет. А мгновения идут, и надо что-то решать. Дальше последовал предсказуемый и довольно неловкий укол, точнее, тычок слева, который я довольно легко сблокировал, отбросив оружие противника далеко в сторону, и, сделав шаг вперед, в ответном выпаде хорошо достал оппонента острием меча в гортань. Глядя на меня мутнеющими глазами, Исаул Чернецов уже знал, что умирает. Мне осталось только разорвать дистанцию и ждать, пока закончится агония. Удары милосердия не для таких людей, как он. И на все это с ужасом смотрели его недавние подчиненные. Некоторые даже плакали. «Ну вот и все, юноши», — сказал я им, когда главный пожарник генерала Каледина испустил дух. «Был бы я такой, как ваш бывший командир, вы бы сейчас на все это не смотрели, поскольку были бы уже необратимо мертвы, и поединка бы этого не было, потому что ни для чего другого Исаул Чернецов мне не был нужен живым ни в каком виде. А сейчас, как я и обещал, здоровые отправятся в сортировочный лагерь, а раненые и больные – в госпиталь. Шевелитесь, шевелитесь, мои юные господа, шнель-шнель, там вас не съедят». Пока я говорил, в воздухе открылись два портала. Из одного выбежали мои остроухие в белых халатах, взяли лошадей телег с ранеными под устцы и повлекли их за собой в мир Содома, а всем остальным я острием меча, как учитель указкой, указал на второй портал, за которым виднелись просторы летней артанской степи, палаточный лагерь и ожидающий пополнения наряд воев. Сначала по одному, а потом и плотной группой, в нее побрели юные соучастники Исаула Чернецова. И туда же поэскадронно отправилась рейтарская дивизия капитана Воронкова, ибо свою задачу в этом мире она уже выполнила. «И что с ними будет?» – спросил Николай Голубов, когда оба портала закрылись, имея в виду молодых людей из отряда Чернецова. «Не переживайте, Николай Матвеевич», – ответил я, – «ничего страшного с ними не случится. Посидят в палатках посреди летней степи, остынут от всего пережитого, подумают о своей печальной судьбе, а тем временем мы разберемся, кто из них записался в отряд потому, что ему за державу обидно, а кто, ради того, чтобы иметь возможность убивать и грабить. Первые рано или поздно услышат призыв и встанут под мои знамена, чтобы защищать Россию в иных мирах и временах, а вторых для улучшения местной человеческой породы я навеки сошлю в дикую местность, где люди одеты в шкуры и дерутся камнями. В любом случае никто из них сюда не вернется, ибо тянется тут уже за ними кровавый след, взывающий к отмщению. Впрочем, если бы события шли естественным чередом, то никто из этих молодых людей не дожил бы и до 20-го года, да и сами они поубивали немалое количество разного народа, в том числе и других казаков. «Хорошо, Сергей Сергеевич», — кивнул Голубов, — «мы сообщим родным этих юношей, чтобы они не торопились заказывать по ним за упокойных молебнов. Хотелось бы, конечно, чтобы эти молодые люди могли писать своим близким письма, но, наверное, это невозможно». «Да нет, почему же», — ответил я, — «те молодые люди, которые вступят в мою армию, смогут время от времени присылать весточки своим родителям, и при благоприятном стечении обстоятельств, после отбытия епитимии за участие в гражданской войне, даже вызвать к себе невесты жен, у кого они есть. А вот тех, кого мы отправим в пожизненную ссылку, и в самом деле можно будет оплакивать как мертвых, ибо связь с ними разорвется навсегда. Но сейчас, товарищи, нам пора готовиться к визиту в Новочеркасск. Пора свергать генерала Каледина и сажать на его место товарища Миронова. И, в первую очередь, для этого требуется отрезать головы господам Лазареву и Чернецову, чтобы взять их с собой. Или вы думаете, что самодельный диктатор области войска Донского поверит нам на слово, что его главная ударная сила прекратила свое существование, а потом пусть передает власть и стреляется, если ему так захочется? И не делайте такие лица, товарищи. Этот человек виновен, во-первых, в узурпации власти, ибо безальтернативные выборы атамана иначе назвать нельзя, во-вторых, в том, что именно он положил первый камень в фундамент будущей гражданской войны, который мне теперь необходимо полностью устранить. 798 день в мире Содома, около 5 часов пополудни. Забра. Шинный город в высоком лесу, башня силы. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский. К атаману Каледину во дворец мы собрались заявиться, как и полагается в таких случаях, уже с наступлением темноты, но до того, как порядочные люди, поужинав, ложатся спать. Перед началом операции я, надо сказать, довольно долго мучился сомнением по части того, какое спецподразделение взять с собой в качестве силовой поддержки. Разведбат капитана Коломейцева, роту первопризывных амазонок или батальон германоязычных крикскомрадов Гауптмана Вернера фон Баха. От последнего варианта я отказался почти сразу. Не стоило впутывать честных тевтонских парней в наши внутренние чисто русские дела, да их там могли неправильно понять. То ли дело, операция по интернированию бельгийского короля или внезапный захват изнутри Будайской крепости. Впрочем, для амазонок, обученных действовать на открытой, предпочтительно степной местности, операция по захвату зданий и сооружений будет не по профилю, как и для батальона капитана Коломейцева, на три четверти состоящего из тех же амазонок. Впрочем, центральную раду в Киеве брали именно они, и получилось весьма неплохо, так что и выбора-то у меня никакого нет. Но на будущее надо иметь в виду, что из новых контингентов следует сформировать русскоязычное штурмовое подразделение, чтобы в похожих случаях ни у кого не возникало вопросов об иностранном вмешательстве в наши внутренние русские дела. Из местных меня сопровождали войсковой старшина Миронов, как преемник Каледина на должности войскового атамана, войсковой старшина Голубов и товарищ Махно, сделавшийся кем-то вроде моего постоянного адъютанта. Кобра до сих пор сидела в Александровске, развернув там настоящий вербовочный пункт для тех, кто не мог ужиться с советской властью и в то же время не желал встревать в братоубийственную войну. На данный момент таких людей в советской России больше, чем достаточно, и только неумные действия углубителей революции заставят их сняться с места и влиться в ряды добровольческой армии, ныне по численности представляющую собой нечто среднее между полком и бригадой. Нет уж, пусть лучше они вливаются в ряды моей армии. Еще два таких пункта неплохо бы развернуть в Петрограде и Севастополе. Неумолимому пора обзаводиться живой командой, и офицерский состав для него лучше всего переучивать из офицеров военно-морского флота. По крайней мере, как уверяет меня Искин Бенедикт, их первый император Шевцов так и сделал, навербовав для своей экспедиции отпускников-пенсионеров, которых имперские технологии потом подтянули по здоровью. Тут, в Питере и Севастополе, можно вербовать кандидатов всех возрастов, от кадетов закрытого большевиками морского корпуса до седых адмиралов-отставников, из которых на ум пока приходит только уже известный мне Андрей Августович Эбергард. Впрочем, сейчас главная забота – это ликвидация Калединщины, ну и Корниловщины заодно, ибо этот баран в генеральском мундире, вообразивший себя львом, тоже пасется поблизости. Сначала я пребывал в сомнениях по поводу того, как поступить с добровольцами, но, лично познакомившись с Исаулом Чернецовым, пришел к выводу, что ужиться с такими господами, которым обидно не за державу, а только за себя лично, у меня не получится. Такое только загнать в угол, откуда нет спасения, и рубить в мах, покуда не устанет рука. Или все же не стоит торопиться с выводами, ведь должны же быть среди сбежавшихся на Дон офицеров не только полные отморозки, но и юные идеалисты, не понимающие, что сражаются как раз за тех людей, что полностью разрушили любимый ими старый мир, с хрустом французской булки и брызгами шампанского. Однако начинать следовало как раз с Каледина. 25-12 января 1918 года, вечер, область войска Донского, Новочеркасск, Атаманский дворец. Для местных все началось внезапно. В Атаманском сквере 24, в советское время сквер имени Ленина, а ныне сквер имени Платова, зарычали моторы БМП-2, в воздухе над городом, уютно расположившимся в излучине реки Аксай, появились шершни, а по лестницам и коридорам дворца затопали ноги невежливых пришельцев. Казачий караул, выставленный у логова генерала Каледина, сдался без единого выстрела, ибо, несмотря на некоторую изолированность области войска Донского от остальной России, в Новочеркасск из Киева успели просочиться некоторые пикантные подробности захвата города большевиками, и все понимали, кто именно мог заявиться к ним с такой помпой. А дураков перечить такой силе там не было. Атаман Каледин в это время как раз проводил совещание с членами своего так называемого правительства. Так называемого, потому что господа министры, избранные по одному от каждого из казачьих округов, не имели никаких полномочий исполнительной власти, и их распоряжения происходили отдельно от реальной жизни. Можно даже сказать, что в основном потоке месяц спустя эта конструкция пала даже не под натиском большевизированных частей старой армии и подразделений Красной гвардии, а под тяжестью собственных внутренних неустройств. Не успели атаманы и его министры испугаться неожиданной суете, как дверь распахнулась, и на пороге появился разгневанный господень архангел с сияющим огненным мечом в правой руке, сопровождаемый двумя казачьими войсковыми старшинами и свитой из вооруженных людей в форме незнакомого господам министрам образца. При виде такого грозного явления заседающие чуть было не совершили акт непроизвольной дефекации, с последующим выпрыгиванием в окна, но обошлось, и с первым, и со вторым. Господа, привстав со своего места, проблеял генерал Каледин, позвольте узнать причину столь неожиданного визита, а вы не догадываетесь, господин Каледин, громовым голосом спросил архангел, ваше время кончилось, вы прокляты и приговорены к уничтожению. Удалив из списков претендентов на должность войскового атамана все фамилии, кроме своей, вы совершили страшный грех, именуемый узурпацией власти, ибо выборы сами по себе не могут быть безальтернативными. Потом, взяв власть, вы воспользовались ею самым дурацким образом, доведя управление областью войска Донского до полного развала, и сейчас, чтобы защитить вас, не залает даже собака. Но и это еще далеко не все. Вы подняли мятеж против центральной власти в Петрограде, объявив, пусть и временно, подвластные вам территории независимым вам государством. Но, позвольте, господин Серегин, воскликнул атаман Каледин, уже догадавшись, с кем имеет дело. Большевики взяли власть в Петрограде при помощи вооруженного переворота, а значит, они незаконная всероссийская власть, а узурпаторы. Не позволяю, рявкнул архангел. Во временном правительстве, которое они свергли, легитимности также не было ни на гран. Его существование не обуславливалось ни силой вековой традиции, как правление династии Романовых, ни всенародным волеизъявлением, а большевики сразу же закрепили результаты своего вооруженного выступления резолюцией Второго съезда Советов, и тем самым обрели легитимность от имени многонационального российского народа. А вы приказали арестовать делегатов этого съезда от области войска Донского и бросить их в тюрьму. Более того, вы первым инспирировали в России гражданскую войну, приказав разгонять советы на подвластной вам территории, и даже стирать с лица земли рабочие поселки вместе со всем их населением. Убитые по вашему приказу рабочие и члены их семей вопиют к отмщению. За это преступление, в силу данных мне полномочий защитника земли русской, я караю по высшей мерке. Вот, полюбуйтесь. Один из сопровождающих архангела молоденький солдат, при внимательном рассмотрении оказавшейся миловидной девицей, внес в помещение и поставил на стол две плетеные сетки с отрезанными головами, в которых присутствующие опознали Исаула Чернецова и его помощника Харунжева Лазарева. Генералу Каледину сразу же стало дурно, и он едва было не потерял сознание, представив и свою собственную голову, присовокупленную к этой страшной коллекции. Про господина Серегина, причастного к странному мирному договору между Германией и Советской Россией, а также замешанного в ликвидацию Центральной Рады в Киеве и разгон учредительного собрания в Петрограде, говорили самые разные, но при этом все источники слухов и пересудов сходились во мнении, что это страшный человек, или даже не совсем человек, в достижении своих целей не останавливающийся ни перед чем, при малейшем сопротивлении пуская в ход то свою личную вооруженную силу, то колдовские манифестации страшной мощи. Вот и сейчас его люди его уже захватили дворец, и, судя по отсутствию хоть какой-нибудь стрельбы, в защиту атаманской власти действительно не гавкнула даже собака. Все кончено и спасения нет. И что же теперь, господин Серегин, совершенно пав духом, сказал этот человек, вы меня убьете. Совсем нет, ответил страшный визитер. Сияние вокруг его поблекло так, что на него можно было смотреть, не щуря глаза. Я убиваю только в бою или смертельном поединке, как в присутствии многих свидетелей убил этих двух двуногих бабуинов, совершенно потерявших человеческий облик. При этом члены их отряда остались все живы и здоровы, а те из них, что были ранены ранее, попали в мой госпиталь на излечение. Впрочем, из этих юношей со взором горящим еще может выйти толк и польза для русского народа и всего человечества, а из вас уже нет. Поэтому сейчас вы официально в письменном виде отречетесь от должности войскового атамана, передав ее вместе со всеми властными полномочиями, которых у вас нет, присутствующему здесь председателю Донского военно-революционного комитета войсковому старшине Филиппу Кузьмичу Миронову. После этого можно будет телеграфировать в Петроград о том, что мятеж генерала Каледина прекращен при самом минимальном пролитии крови, а присутствующие здесь члены Донского правительства будут интернированы в моих владениях с гарантиями сохранения жизни и личной неприкосновенности. На этом все, потом разберемся, кого и куда пристроить. И тут заговорил председатель Донского правительства Митрофан Багаевский, солидный представительный мужчина с пышной гривой седеющих волос, поэт и прозаик, певец былых казачьих вольностей, чем-то похожий на изрядно облагороженного господина Чернова. «Мы опасаемся», — сказал он, — «что после передачи власти большевикам в Новочеркасске, да и во всей области войска Донского, начнутся такие же комиссарские бесчинства, как и в остальной России. Наступающие на нас красные отряды жаждут казачьей крови и нашего имущества, ибо живут тут люди гораздо лучше, чем в центральных губерниях». «Никаких бесчинств не будет», — ответил Серегин, «ибо просоветские казаки, составившие Донревком, отнюдь не склонны к тому, чтобы тиранить своих соседей, а красные войска Антонова Овсеенко после окончательного установления на Дону собственной советской власти будут остановлены приказом из Петрограда и подвергнуты полной демобилизации, ибо в них полностью отпадет надобность. Решайтесь, господин Каледин. Поступив так, как я сказал, вы спасете сотни, а может, тысячи жизней ваших земляков». «Ну хорошо», — сказал Каледин, — «давайте сюда свою бумагу, если нет другого выхода. Я подпишу ее под ваши гарантии недопущения бесчинств и погромов». И как только генерал Каледин поставил свою подпись под документом, делающим его бывшим атаманом, за окнами громыхнул раскат грома, того самого, что с ясного неба. Еще один исторический поворот свершился. 802-й день в мире Содома. Утро. Заброшенный город в высоком лесу, башня силы. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский. На то, чтобы окончательно закрыть все хвосты по белому движению на юге России, у меня ушло еще четверо суток. Добровольческая армия на момент переворота в Новочеркасске базировалась на Ростов-на-Дону, а ее передовой отряд под командованием полковника Кутепова вел бои с группой краскома Сиверса на Таганрогском направлении. Ростов, захваченный добровольческой армией после подавления там советской власти в декабре 17 года, был густо залит рабочей кровью. Корниловцы вешали и расстреливали не только пленных красногвардейцев, но и всех, кого подозревали в сочувствии советской власти. После освобождения города советскими войсками ответом на такую политику корниловцев, если не принять экстренных мер, неизбежно станет красный террор против местных представителей эксплуататорских классов. Утром 13 числа, то есть 26 января по григорианскому календарю, я со своими людьми высадился в поселке Матвеев-Курган, где к тому времени располагался штаб группы Сиверса, предъявил свой мандат, после чего заявил, что беру руководство операцией по ликвидации добровольческой армии на себя. От такой новости Сиверс на некоторое время впал в ступор, а потом ответил, что мандат у меня, конечно, страшный, но он подчиняется только товарищу Антонову Овсеенко. Тогда прямо из его штаба, расположившегося в здании железнодорожной станции, я открыл портал в императорскую лажу Таврического дворца, откуда товарищ Ленин дирижировал съездом Советов. К этому моменту делегаты уже заслушали отчеты в ЦИК и Совнаркома, утвердили декларацию об образовании Российской Советской Социалистической Республики, ратифицировали мирный договор с Германией и протокол о присоединении к нему Австро-Венгрии, и в настоящий момент дебатировали вопрос закона о земле. Левые эсеры, как я понимаю, встали дыбом, настаивая на своем первоначальном варианте закона, а большевики, которым совсем не хотелось лезть в эту кровавую яму, аргументированно возражали им по пунктам, отбивая все наскоки. Впрочем, это было напрасное перетирание слов на мелком сите. Энергооболочка, собрав данные из зала, сообщила, что наш, то есть большевистский, проект без всяких лишних хлопот соберет 2/3 голосов. Видимо, понимал это Ильич, но продолжал тянуть канитель, чтобы ораторы выпустили пар и успокоились. Поэтому, увидев меня, главный большевистский вождь откровенно обрадовался. «Доброе утро, товарищ Серегин», — потер он руки, — «надеюсь, вы к нам с добрыми новостями?» «Да, товарищ Ленин, с добрыми», — сказал я. Калединщина на Дону к настоящему моменту ликвидирована как явление. В Новочеркасске сейчас обживается атаман советского войска Донского товарищ Миронов, он же председатель военно-революционного комитета, а генерал Каледин уже отвечает на настойчивые вопросы моего начальника службы безопасности товарища Бергман. Как оказалось, Этого кадра можно довольно чисто закопать без всякого классового подхода, на одном лишь деле о фальсификации выборов войскового атамана, а следовательно, узурпации власти. Ну это же просто замечательно, всплеснул Ильич руками. Тот, кто называл узурпаторами нас, большевиков, сам оказался чистейшим узурпатором. Это далеко не все, сказал я. Калединщина умерла, но Корниловщина пока жива. В настоящий момент добровольческая армия, имеющая в своем составе около 3000 штыков, расположена в районе Ростова-на-Дону, а ее передовой отряд под командованием полковника Кутепова в районе Таганрога ведет бои с группой товарища Сиверса, который сейчас стоит у меня за спиной. Так этот молодой человек, товарищ Сиверс, воскликнул вождь большевиков, очень интересно познакомиться, премного о нем наслышан. Да вы рассказывайте, товарищ Сиверс, рассказывайте, как там у вас идут дела. Здравствуйте, товарищ Ленин, смутившись, сказал Сиверс. Бои у нас тяжелые, враг сопротивляется отчаянно, но мы непременно победим. Конечно, победите, товарищ Сиверс, кивнул Ленин. Но, как я понимаю, у товарища Серегина имеется по этому поводу какое-то особое мнение, иначе бы он вас сюда не привел. Да, товарищ Ленин имеется, подтвердил я. Калидин рухнул так быстро, потому что у него не было опоры ни в народе, ни в войсках. Корнилов – это совсем другое дело. Он опирается на озверевший офицерский сброд, уже испробовавший крови русских людей и не желающий останавливаться. В моих глазах эти люди выглядят живыми мертвецами, и чем быстрее их удастся похоронить, тем будет лучше для всех. Сами они в плен не сдаются, и, в свою очередь, убивают все попавших к ним в руки красногвардейцев и просто сочувствующих советской власти. Но тут есть несколько вопросов. Во-первых, для скорейшей ликвидации Корниловщины, чтобы из района Таганрог-Ростов живым не ушел ни один мерзавец, мне необходимо будет бросить в сражение боевые части моей армии. Во-вторых, наличие на одном театре боевых действий двух независимых друг от друга союзных армий – это всегда путь к большим неприятностям. Во избежание накладок и непонимания я прошу непосредственно подчинить мне группу товарища Сиверса. В-третьих, пока я затаптываю угольки и искры белогвардейщины, никто не должен начать поливать их керосином, а иначе пожар разгорится не слабее, чем в основном потоке. Не должно быть никакой коллективной ответственности и огульных репрессий против классовых врагов, только выявление уцелевших палачей трудового народа и их предание суду революционного трибунала, а не то все вернется на круги своя. Сиверс хотел что-то сказать, но Ильич его прервал, не дав и рта раскрыть. «Да-с, товарищ Сиверс, это действительно так», — подтвердил он, заложив большие пальцы за проймы жилета. «И вас это тоже касается?» Поэтому, будьте добры, не возражайте и слушайте, что вам говорят. Товарищ Серегин, человек для нашего времени не местный, но уже несколько раз он оказывал нам более чем значительную помощь. Если бы не он, то над советской Россией до сих пор висел бы дамоклов меч германского нашествия. Он помог нам раскрыть окопавшихся в наших рядах агентов мирового капитала и злейших врагов советской власти. И он же помог нам быстро и бескровно решить вопрос с Калединщиной. А вот кто такой на самом деле товарищ Сиверс, для нас еще вопрос. Прозондировав Сиверса своими методами бога войны, я пришел к выводу, что в основном потоки на него повесили чужих собак, да и по времени тоже банально не сходится. Как доложила энергооболочка, в середине марта он уже командовал 5-й армией на Харьковском направлении, а гусарствовать большевики на Дону начали только к началу апреля. К этому времени самым главным советским деятелем на юге России, фактически красным наместником, стал Антонов Овсеенко, что и закончилось всеобщим белоказачьим восстанием и возвращением из небытия добровольческой армии. «Товарищ Сиверс не виновен в приписываемых ему грехах», — сказал я. «В этом деле замешаны совсем другие люди. Во-первых, товарищ Антонов Овсеенко, остававшийся советским главнокомандующим на юге России, в то время как товарища Сиверса сразу после освобождения Ростова перебросили на другое направление. Во-вторых, местные товарищи из ростовского ревкома, вышедшие из подполья и жаждавшие мести за корниловские репрессии. «Очень хорошо», — сказал Ильич, — «просто замечательно. В таком случае мы отзываем товарища Антонова Овсеенко в Петроград, а главнокомандующим Южным фронтом становится товарищ Серегин, так сказать, до особого распоряжения. Вы меня поняли?» «Товарищ Сиверс, так точно, товарищ Ленин», — ответил тот, подтянувшись. «В таком случае выполняйте», — махнул рукой Ильич, — «а у нас тут и своих забот полон рот. Тем временем Корнилов понял, что после переворота в Новочеркасске его маленькая добровольческая армия рискует угодить в окружение, и намылился на ретираду. Отступать он решил в сторону Екатеринодара, где пока гнездилась своя кубанская казачья рада, благо путь через Батайск был еще свободен, поскольку товарищ Автономов со своими большевизированными войсками, выведенными с Кавказского фронта, пока не продвинулся дальше Тихорецкой. Одно дело для корниловцев – 3 месяца партизанским отрядом бродить пешком по обледеневшим степям, и совсем другое – с ветерком промчаться 300 километров по железной дороге. Дальнейшие события развертывались быстро и страшно. Вечером 13 января по юлианскому календарю, а по григорианскому, соответственно, 26 числа, из Ростова вышел первый воинский эшелон с отборным корниловским офицерским полком в 500 штыков. 2 звена шершней, все в ударном обвесе, поймали его на перегоне Брюховецкая-Тимошевская и прямо на ходу расстреляли из магнитоимпульсных пушек. К этим людям у меня не было ни жалости, ни сожаления, так что высадкой десантов для добивания раненых я не заморачивался. И так понятно, что в этой мешанине деревянной щепы от разбитых теплушек и кровавого человеческого фарша уцелеть могли не только лишь все. Дальше поезда из Ростова пошли густо, как лосось на нерест, при этом вместе с корниловцами от наступающих красных драпали члены их семей, у кого те были при себе, а также разные ростовские буржуи, которым правдами и неправдами удавалось влезть в переполненные эшелоны. Эти люди опасались возвращения советской власти и пытались сбежать от нее любой ценой, но вместо спасения угодили в самую мясорубку. По счастью, таких случайных жертв было совсем немного, ибо специальных поездов для эвакуации гражданских генерал Корнилов в первую ночь не отправлял. Одновременно, также по железной дороге, из Таганрога начал отходить отряд Кутепова, и на участке Таганрог-Ростов разыгрался воздушный террор. Люди, которые на своей собственной территории повели себя как иностранные оккупанты, другого отношения к себе не заслужили. Утро 14 числа выдалось томным. Поезда, отправившиеся в течение ночи из Таганрога в Ростов и из Ростова в Екатеринодар, стояли на путях разбитые, а их некогда живая начинка была перемолота так тщательно, что для опознания погибших потребовался бы анализ ДНК. Помимо всего прочего, у Корнилова совершенно закончился подвижный состав. Ни в Ростове, ни в Таганроге не осталось ни одного исправного паровоза. И в то же время в составе отряда Кутепова оставалось еще порядка 500 активных штыков, а у Корнилова в Ростове около 1000. И в этот момент шершни, закончившие воевать с эшелонами, переключились на Ростов. Ударом подверглись железнодорожная станция, где в ожидании погрузки скопилось значительное количество корниловцев и потенциальных беженцев, вербовочный офис добровольческой армии, одноэтажное здание по адресу улица Никольская, ныне Советская, дом 120, и неофициальный штаб Корнилова в особняке Парамонова, по адресу улица Пушкинская, дом 148. 2 последних объекта долбили не только магнитоимпульсными пушками, но и пакетами наров с триолинитовыми боевыми частями, а это такие гостинцы, что больше и не надо. Особняк Парамонова после удара с воздуха превратился в пылающие руины, погребая под собой трупы генералов Корнилова и Маркова. Генерал Деникин был тяжело ранен на вокзале, куда после штурмового удара шершней со Святогоров десантировались 4 боеготовые когорты из интернациональной армии Велизария, что, собственно, спасло этому человеку жизнь. Еще 1 когорта высадилась на территории городской тюрьмы, что было сделано для предотвращения массового расстрела политических заключенных при отходе белых из города. И еще 1 когорта взяла под контроль железнодорожный мост, что превратило Ростов в ловушку для остатков добра армии, ибо пешеходно-гужевой Донской мост являлся наплавным и функционировал только в теплое время года. Впрочем, после гибели своего командного состава и захвата моими частями вокзала добровольческая армия прекратила свое существование как организованная сила, рассыпавшись на отдельные подразделения, численность взвод рота, лишенные управления и связи между собой. И сразу после высадки десантов в Ростове, 1,5 месяца находившимся под властью корниловцев, вспыхнуло стихийное просоветское восстание рабочих. Не всех красногвардейцев повесили и расстреляли, не все погибли в декабрьских боях, осталось и припрятанное оружие, а самое главное, в наличии имелось изрядное количество лютой злобы против вековых угнетателей. Поэтому, заняв назначенные им объекты, мои части активности больше не проявляли, со всеми остальными делами местные должны были управиться сами. И одновременно восстание вспыхнуло в Таганроге, на который возобновило наступление группа Сиверса. Воздушная поддержка сделала красногвардейцев смелыми. Кутеповский заслон из сводного офицерского батальона на станции Никлиновка после бомбоштурмового удара шершней был смят натиском Триголатышского курземского полка, после чего уцелевшие белогвардейцы, которых осталось не более 400 активных штыков, оставили город и под ударами с воздуха вместе с ранеными и обозом стали отступать по дороге в сторону Ростова. Впрочем, Сиверс их не преследовал. Решив свою ближайшую задачу, его войска остановились на отдых. Неподалеку от станции Мержанова отступающие белогвардейцы обнаружили разбитый в щепки эшелон с трупами тех, кто, как они считали, уже находится в безопасности. И тогда же им стало известно, что в Ростове большевистское восстание, уличные бои, и к настоящему моменту город почти наполовину захвачен советами. Это была катастрофа, на этот раз уже окончательная, но полковник Кутепов даже не пытался капитулировать. Я бы еще подумал, принимать его капитуляцию или нет, а продолжал вести своих людей к Ростову форсированным маршем, теряя по пути бойцов и телеги обоза. До Ростова, насколько мне известно, дошло не более сотни человек, уже без Кутепова, погибшего при одной из атак шершней, а на левый берег Дона не переправился вообще никто. В самом Ростове уличные бои продолжились еще два дня, завершившись только к вечеру 15-28 января. И тогда же я отозвал обратно свои части, взамен доставив в Ростов Сиверса и Миронова, которым, согласно декрету Совнаркома о налаживании мирной жизни, предстояло наводить в городе настоящий революционный порядок. Говорят, что телеграмма съезду об окончательной ликвидации Корниловщины вызвала среди товарищей депутатов бурное ликование и вал аплодисментов. Тем временем в Ростове красногвардейцы прочесывали город, останавливая всех подозрительных, чтобы проверить на наличие пятен оружейной смазки на одежде, въевшийся запах сгоревшего пороха и присутствие специфических синяков, которые оставляют приклад винтовки при выстреле. Тех, у кого такие приметы обнаруживались, отправляли в городскую тюрьму для дальнейшей передачи в мое распоряжение, остальных же отпускали с извинениями. Самое главное, чтобы не было никаких расстрелов, ни массовых, ни одиночных, а уж мои люди разберутся, кого и куда направить дальше. Главное, что у этих людей хватило ума добровольно бросить оружие и прикинуться ветошью. И тогда же, 15 числа, пока я еще возился с добровольцами, произошло еще два, можно сказать, исторических события. Во-первых, из Минска вместе со своим корпусом сбежал довбор Мусницкий. Именно сбежал, потому что я просил товарищей из центра, пока я занимаюсь Калединым и Корниловым, не чесать хотя бы эту болячку. Никто поляков требованиями о разоружении не беспокоил, просто вечером 15-28 января их корпус снялся с места и форсированными маршами направился в сторону временной демаркационной линии. Никто их останавливать не стал, так что переход на сопредельную сторону прошел без потери в полном порядке. А там орднунг, оружие сдать, в вагоны погрузиться и шагом марш воевать за новую родину на Западный фронт. Именно так, марионеточное польское королевство, которое решили учинить немцы, сразу после ратификации Брестского мирного договора Рейхстагом, войдет в состав Второго рейха на правах вассального полуавтономного образования. И тогда же в новых землях проведут самую широкую мобилизацию для пополнения изрядно поношенной кайзеровской армии. Просто прежде эти планы кайзер Вилли держал в секрете, а тут по случаю они вылезли наружу. Вот так, панове, за что боролись, на то и напоролись. Вторым событием был демарш ЦК левых эсеров. После утверждения на съезде Советов большевистского варианта закона о земле они решили хлопнуть дверью и покинуть органы советской власти, что непременно должно было закончиться объявлением войны большевикам. И товарищи Прошьян и Натансон, несмотря на весь свой авторитет, ничего не могли поделать со своими однопартийцами. Большие дети, они и есть большие дети. Если им что-то не нравится, падают на пол и закатывают истерику. Впрочем, что-то такое я подозревал с самого начала, и наладить двухпартийный консенсус старался только потому, что так советовала поваренная книга старших братьев. Теперь надо собираться и отправлять в Таврический дворец, решать с товарищами, что мне теперь делать в первую очередь. Пожалуй, пора заняться Финляндией. 29-16 января 1918 года. Полдень. Петроград. Таврический дворец. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский. С походом в Таврический дворец я несколько подзадержался, да и не было особой причины мчаться туда сломя голову, ибо на данный момент ни один из вопросов не стоял на ребре, грозя рухнуть и наделать неприятностей. Обстановка в мире 18-го года была, конечно, еще далека от идеальной, но уже разительно отличалась от той, какая была в это же время в основном потоке. Из числа активных игроков на российских просторах выпала Германская империя, украинский национализм после ликвидации Центральной Рады превратился в сугубо местное явление, которое рассосется за несколько лет, а ликвидация Калединско-Корниловского движения уничтожила точку притяжения для потенциальных контрреволюционеров. Некуда, точнее, ни к кому, им теперь стремиться, чтобы встать под знамена белого движения. К тому же при смягчении советской власти отношение к бывшим и желание такое у них изрядно поуменьшится. Теперь этим людям остается только искать возможность эмигрировать, как раньше говорили, в страны Запада или уходить со мной в верхние миры. Собственно, конкордат между советской властью и РПЦ еще не подписан, но обе стороны ведут себя так, будто этот документ уже действует. Речь Ильича на съезде Советов о курсе на мирное построение социализма сильно ударила по позициям разных углубителей революции, а потому ситуация в советской России движется не в сторону обострения, а наоборот. Так тоже бывает. После того, как на теле вскрыты и вычищены нарывы и удалены все инородные тела, организм сам находит силы для восстановления. Так что я счел возможным потратить 2 часа на то, чтобы посидеть с местным Михаилом Романовым в моем кабинете и обсудить, кого из известных офицеров-монархистов мы можем забрать с собой, а кого следует предоставить своей судьбе. Потом, когда он ушел, со мной на связь вышел Дима Колдун и неожиданно сообщил, что канал в 41-й год уже наполнился энергией, и открытию портала в этот мир мешает какая-то важная причина, какое-то условие, которое мы должны выполнить прежде, чем сделаем еще один шаг в направлении дома. Я прислушался к окружающему миру и ощутил, что это и в самом деле так. Запрет на открытие первого портала в тот мир, действительно, не физический, а всего лишь логический. Вот выполним это условие, и окажемся на пороге войны, которую я с трепетом ощущаю как священную. И это при том, что здесь наши дела еще далеко не закончены. Нетронутыми остались финский вопрос, Крым, молдавско-румынский вопрос, атаман Семенов в Забайкалье, Колчак и много что еще, ибо за 3 недели нельзя объять необъятное. В таком настроении, не подозревая ничего дурного, прихватив с собой Нестора Махно, я отправился на встречу с Ильичем и попал. Причем во всех смыслах, буквально за несколько секунд до моего появления в коридоре Таврического дворца прозвучал револьверный выстрел. Неизвестный молодой человек стрелял в товарища Ленина, возвращавшегося в императорскую ложу после перерыва в заседании. Убийца ожидал свою жертву в коридоре и выхватил из кармана револьвер только тогда, когда вождь мировой революции, в сопровождении своего секретаря Дмитрия Бонч-Бруевича, прошел мимо него. С короткого расстояния, почти в упор, выстрелив Ильичу в затылок, он бросился бежать, как будто возможно убежать из переполненного людьми Таврического дворца. Убийцу тут же схватили и принялись бить с тем ожесточением, с каким обычно бьют бешеные животные. Когда мы с Нестором Махно, выскочив на крики из ложи, оказались на месте происшествия, сразу стало понятно, что дело безнадежно. Товарищ Ульянов Ленин с пулей в голове был мертв как бревно, и даже искусство Лилии ничем не могло тут помочь, ибо мертвых не умеет оживлять даже она. Только я об этом подумал, как раздался звук хлоп, и появилась наша маленькая богиня-целительница, разъяренная как целая стая фурий. Взмах ее руки, и тело Ленина окаменело в стасисе, еще один взмах, и люди, месящие убийцу ногами, повалились на пол тряпичными куклами. И только потом, придерживая на боку свой бесполезный маузер, прибежал товарищ Дзержинский, быстрым шагом пришли товарищи Сталин и Стасова, а следом за ними подтянулся прочий большевистский бомонд. «Вы, товарищ Дзержинский, только что совершили самый большой просчет в своей жизни», с горечью сказал я Железному Феликсу. «После того, как я повысил вашу квалификацию, специально обученные люди должны были оберегать товарища Ленина и днем, и ночью, а особенно в те моменты, когда он находится среди большого количества людей. Ведь вы же знали, что, проиграв идейно, наши враги захотят просто убить вождя советского государства и таким образом решить свои проблемы. Программная речь, которую товарищ Ленин произнес на открытии съезда, означала крах их попыток развязать на территории бывшей Российской империи кровавую гражданскую войну, и задушенное моими усилиями белогвардейское движение на юге России только подтверждало эту истину. «Мы отомстим», — сказал Дзержинский, сжав кулаки, — «мы обязательно отомстим». «Кому вы отомстите?» — рявкнул я. «Непричастным ни к чему и невиновным, развяжете красный террор, и, не мытьем так катаньем, втяните страну в кровавую трясину гражданской войны, от которой я так старательно оттягивал вас все это время. Тех, кто попробует так поступить, я буду уничтожать с той же холодной эффективностью, с какой убивал корниловскую сволочь, ибо это явление одного порядка». Дзержинский хотел было возразить, но его резко прервал Сталин. «Есть мнение, — веско сказал он, — что товарищ Серегин прав, а товарищ Дзержинский ошибается. Красный террор — это как раз тот путь, на который нас толкают враги. И это не наша местная буржуазия, обессиленная и обезоруженная, и не осколки монархофеодального режима, а правительство стран Антанты, разозленные последними событиями. Я уверен, что если копнуть это дело самым настоящим образом, то на поверхность вылезет нечто похожее заговору послов, случившемуся в основном потоке полугодом спустя. Они, должно быть, считают, что убийство товарища Ленина – это их последний шанс спустить историю по нужному им пути. «Товарищи», – с едким сарказмом в голосе вдруг произнесла Лилия, – «будет ли дозволено высказаться в вашем собрании маленькой богине-целительнице, или вы собрались похоронить своего вождя, даже не заслушав мнения врача? Говорите, товарищ Лилия», — ответил Сталин. «Мы знаем, что, оказывая свои целительские услуги, вы не делаете разницы между царем и мужиком, и это заставляет нас относиться к вам с величайшим уважением и доверием. Не торопитесь отпевать товарища Ленина», — сказала мелкая божественность. «Я не зря погрузила вашего вождя в стасис. Для местных условий его ранение необратимо смертельно, и даже в 30-м царстве я не взялась бы за такую работу, но в Аквилоне имеется функционирующее реанимационное оборудование цивилизации 5-го уровня, а также два высококвалифицированных специалиста в ранге профессора медицины, которые смогут побороться за его жизнь. Самое главное, что пуля не задела лобные доли, в которых хранится сущность его личности, а повредила только продолговатый мозг, отвечающий за жизненные функции организма. Товарищи большевики, присутствующие при этом разговоре, как-то разом переглянулись и облегченно вздохнули. «Вы, товарищ Лилия, выражая общее мнение, — сказал Сталин, — сейчас вернули к жизни не только товарища Ленина, но и всех нас. Только имейте в виду, — произнесла богиня-целительница, — что ранение у вашего вождя очень тяжелое, даже по меркам галактической медицины, и еще неизвестно, сколько времени займет полное выздоровление и реабилитационный период, во время которого его работоспособность будет ограничена. В таком случае, сказал я, вплоть до полного выздоровления товарища Ленина исполнять обязанности председателя совнаркома и лидера партии большевиков должен его заместитель товарищ Сталин, пусть даже это продлится год, два или десять. Других лидеров первого класса, способных повести за собой страну, я среди вас не вижу. Да, это так, подтвердил Григорий Сокольников, если товарищ Ленин не умер, а всего лишь временно нетрудоспособен, то это решение будет совершенно правильным. Другие члены ЦК переглянулись и кивнули. Таким образом, даже без формального голосования, решение было принято единогласно. Вот что значит коллектив единомышленников, не разбавленный самовлюбленными павлинами и злобными бабуинами. «Спасибо за доверие, товарищи», — сказал Сталин, которому только недавно исполнилось 39. «Будьте уверены, я вас не подведу». И как раз в этот момент за стенами Таврического дворца громыхнул гром с ясного неба, а у меня в уме раздался голос Димы Колдуна. «Сергей Сергеевич, канал в 41-й год полностью разблокировался и готов к открытию. Пазл полностью сложился. Условием открытия доступа к следующему уровню оказалась передача власти в Советской России в надежные руки Красного Бонапарта. Ну что ж, будем иметь это в виду. А сейчас нужно действовать предельно быстро. Во-первых, необходимо переправить тело товарища Ленина в Аквилонию и отдать его убийцу для разработки Бригитте Бергман. А во-вторых, в темпе ошпаренной кошки приступать к выполнению нового задания.